Глава 22. «Что с тобой происходит?» — спросила она с напором, догадываясь, что Мартин чем-то глубоко задет. И это ее раздражало. Как она не раз ему повторяла, у него на нее нет никаких прав. Она ему ничего не обещает и посему не обязана давать какие-либо объяснения. Особенно теперь, когда они решили расстаться. Мартин отрицательно покачал головой, но глаза его налились слезами. «Говори же, что с тобой?» — сказала она, тряся его руки. И минуту выждала, глядя ему в глаза. «Я только одно хочу узнать, Алехандро. Я хочу узнать, кто такой Фернандо». Она побледнела, в глазах сверкнули молнии. «Фернандо?» — переспросила она. «Откуда ты взял это имя?» «Ты назвала его в ту ночь у тебя в комнате, когда рассказывала историю всей семьи. И какое значение это имеет для тебя?» «Это для меня важнее, чем ты думаешь». «Почему?» «Потому что мне показалось, ты пожалела, что назвала это имя. Разве не так?» «Допустим, что так. Но какое право ты имеешь задавать мне вопросы?» «Никакого, я знаю. И все же я заклинаю самым дорогим для тебя. Скажи, кто он, Фернандо? Это твой брат?» «У меня нет ни братьев, ни сестер». «Тогда, значит, двоюродный брат». «Почему он должен быть двоюродным братом?» «Ты сказала, что из всей вашей семьи только ты и Фернандо не были унитариями. Вот я и думаю, что если он не родной брат, то может быть кузен. Разве не так? Он не кузен тебе?» Алехандро наконец выпустила руки Мартина, которые до сих пор крепко сжимала. Теперь она сидела молча и явно была подавлена. Закурив сигарету, помедлив, она сказала. «Слушай, Мартин, если хочешь, чтобы у меня осталось о тебе дружеское воспоминание... «Не задавай мне вопросов». «Я задаю тебе один единственный вопрос». «Но почему?» «Потому что для меня это очень важно». «Почему важно?» «Потому что я пришел к выводу, что ты этого человека любишь». Алехандро снова посуровила, и в глазах ее вспыхнули искры, как бывало в худшие ее минуты. «И какие у тебя основания?» «Интуиция». «Так вот, ты ошибаешься. Я не выношу Фернандо». «Ну, может быть, я не так выразился. Я хотел сказать, что тебя к нему влечет, что ты влюблена в него. Возможно, ты его не выносишь, но ты в него влюблена». Последние слова он произнес еле слышно. Алехандро опять схватила его запястье своими твердыми сильными пальцами. «Как у него?» — со страшной болью подумал Мартин. «Как у него?» И, встряхивая его руки, злобно, ненавидяще сказала. «Ты за мной шпионил!» «Да!» — вскричал он. «Я пошел за тобой, и в баре на улице Реконкиста я видел тебя с мужчиной, который на тебя похож и в которого ты влюблена. Откуда ты знаешь, что это Фернандо?» «Потому что он похож на тебя, и ты говорила, что Фернандо из вашей семьи. И мне показалось, между тобой и Фернандо есть какая-то тайна. Вы как будто отделены от всех. Стоите особо. И ты пожалела тогда, что назвала его имя». «И еще я видел, как ты взяла его руку!» Алехандро трясла его, точно хотела побить. А он не противился, поддаваясь, как тряпичная кукла. И вдруг она его отпустила и с неистовством провела обеими руками по своему лицу, словно желая его расцарапать. Да еще стало сухо на свой лад всхлипывать. И он услышал, как из-под ее ладони раздался крик. «Дурак! Дурак! Этот человек мой отец!» И она опрометью выбежала из зала. Мартин так и окаменел, не зная, что делать, что сказать.